Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Екатерина Московского. Ирландская культура смерти. Веселые поминки, духи иного мира и похитители тел. Читает Наталья Гребенкина. Введение. Есть три вещи, коих нельзя избежать: болезнь, возраст и смерть. Ирландская пословица. На западе Европы, в Атлантическом океане, есть изумрудный остров Ирландия, известный на весь мир лепреконами, Гиннесом и задорными танцами. Но мало кто знает, что на этом острове зародился самый известный праздник нечисти — Хэллоуин. В эту ночь граница между нашим и иным мирами становится настолько тонкой, что духи с легкостью способны явиться к живым, поэтому в Ирландии люди оберегали себя от непрошенных гостей. И сейчас многие, сами того не подозревая, 31 октября продолжают соблюдать те самые традиции. Сверхъестественное, смерть и мифические существа в Ирландии тесно переплетаются с реальной жизнью. Здесь древние гробницы и дольмены — это не просто наследие доисторических цивилизаций. Они до сих пор считаются порталами в иной мир и собирают вокруг себя людей в дни солнцестояний. Тут стараются не беспокоить злых фей-фейри, с уважением относятся к предвестницам смерти банши и избегают вредных бесов пука, которые принимают обличье разных животных в ночь Хэллоуина. В V веке ирландцы приняли христианство, но адаптировали его под укоренившийся языческий уклад. Традиционные веселые поминки, которые сопровождались живой музыкой, танцами, играми, распитием алкоголя и ритуальным оживлением мертвеца, плавно перетекали в похоронную процессию с молитвами в церкви. По христианским канонам, умерших в Ирландии предавали земле, и в XIX веке этим пользовались похитители тел для анатомических школ. Из-за бума развития медицины усопших похищали прямо из свежих могил. В середине XIX века Ирландию ждало новое испытание — Великий голод. В течение нескольких лет из-за недостатка пищи погибло около миллиона человек, столько же эмигрировали в США в поисках лучшей жизни. Из эмиграции почти не возвращались, поэтому прощальные вечеринки с такими людьми называли американскими поминками. Ирландцы, которым пришлось покинуть родину, продолжали соблюдать традиции своей страны и на чужбине. Благодаря им весь мир узнал, что такое ирландский паб, ирландский степ, День Святого Патрика и, конечно же, Хэллоуин, который в то время праздновали совсем не так, как сейчас. Не было ни костюмов супергероев, ни конфет, ни даже фонариков из тыкв. Несмотря на весь научный и технологический прогресс, современные ирландцы сохранили трепетное отношение к смерти. Похороны организуются через семейные похоронные бюро, а в местных газетах и даже по радио выходят некрологи. На общеирландском сайте rip.ie можно узнать дату и место прощания, отправить родственникам соболезнования или заказать цветы, а если нет возможности приехать, то можно посмотреть трансляцию поминальной мессы в интернете. Книгу не обязательно слушать по порядку. Каждая глава — это небольшое, но увлекательное путешествие по богатой ирландской культуре. Начав слушать одну из них, вы наверняка захотите узнать еще больше. Во всех главах присутствуют отсылки к другим разделам этой книги. Конечно же, невозможно охватить все аспекты ирландской культуры, поэтому мы сосредоточились на одной конкретной теме — культуре смерти. Выбрали самые интересные факты, истории, легенды, свидетельства очевидцев и фотографии, которые на протяжении многих лет коллекционировали с большой любовью и уважением к ирландскому наследию. На русском языке существует много интересных книг об Ирландии. Некоторые из них написаны ирландцами, другие созданы русскоязычными учеными, посвятившими свою жизнь изучению истории и культуры этой страны. Уникальность этой книги в том, что она написана гидом-экскурсоводом, живущим в Ирландии и знающим культуру и людей этой страны изнутри. Главная миссия этого текста — открыть Ирландию с такой стороны, о которой слушатель, возможно, еще не слышал.